песню, мать его. Чтоб никогда не поставили на радио, чтоб никогда не назвали ее попсой, и рядом с ней не звучал отстой. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Не спи. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Витя на репите. Или в Египте, Витя, надо выйти. На Самуи или Пипи, Витя, Витя, надо выйти. В Турции или в Египте, Витя, надо выйти. На Самуи